Глава 20. «Не понимаю», — прошептала я, касаясь ладонями лица матушки. «Как это возможно? Я ведь собственными глазами видела, что ты...» Я запнулась. Произносить эти слова вслух не хотелось. «Магия темных. Это они вернули меня, исцелили Джихана». Руки королевы обняли меня за плечи, притягивая к себе. От нее исходил все тот же запах. Словно и не было 6 месяцев разлуки. Позволь мне объяснить, Астрид. Джихан, который все это время держался в тени, шагнул к нам. После того, как под его чутким руководством все темные разместились в городе, на рассвете он вернулся во дворец, чему я, откровенно говоря, была очень рада. Он был нужен мне, особенно сейчас. Наши взгляды встретились, и по венам разлился горячий живительный нектар. Кротко кивнула, хотя этот жест был излишним. Мы понимали друг друга даже в тишине, без лишних движений и слов. «После того, как ты приняла единственно верное решение, разрезала ткань мироздания, путь для моих людей, которые здесь зовут темными, был открыт», — сказал Джихан. «Ага». «И незачем было швырять всякий хлам, пока мы пытались выбраться с проклятой земли», — проворчал один из темных. Высокий, темноволосый мужчина с точно такими же черными глазами, как у Джихана. «Стоп. Почему сейчас его глаза стали медово-карими? Я ведь хорошо помнила, как тонула в 2 озерах цвета ночного беззвездного неба». «Не стоит извинений», — обиженно буркнул темный, так и не дождавшись слов раскаяния. Я слишком поздно спохватилась, но не успела ничего сказать. Джихан продолжил свой рассказ. Несколько лет назад в блуждающей роще впервые появился старый дом. Порой темная энергия порождала там разные диковинки, но это здание было не сродни тем творением. Оно было другим. Я вошел внутрь в надежде отыскать там что-нибудь дельное, но кроме сумасшедшего старика ничего не обнаружил. Он испугался меня, словно огня. «Позже мы узнали, что старика зовут Ангус», — мешался все тот же темный. «Мы с ним неплохо поладили». «Ангус», — прошептала я, не скрывая удивления. «Как это возможно?» «Наш мир — необыкновенное творение, которое таит в себе множество тайн. Хаос видоизменяет ткань мироздания, создает временные петли, прозрачные зоны, объединяет все вокруг тонкими ниточками, невидимыми нашему глазу», — пожал плечами Джихан. «Поэтому, оказавшись в городе, я первым делом направился к призрачному дому на холме. Хотел выведать у старика Ангуса больше информации. Увы, не вышло. Он сбежал и больше не появлялся. А вместо него я обнаружил в один из дней там тебя, Астрид, едва не лишившуюся жизни. Я вспомнила Хульду. Самую милую бабульку, едва не выпотрошившую мой внутренний мир живьем, и по спине пробежала вереница мурашек. Если бы не Джихан, страшно подумать, что могло бы стать со мной. Он спас мне жизнь. Снова. Порой мне кажется, что у него это уже вошло в привычку. «Выходит, Ангус сбежал, испугавшись вас?» — вмешалась в разговор молчавшая до этого матушка. «Бесследно исчез?» «Ага, как же!» — рассмеялся один из темных, на лбу которого красовалась объемная шишка. «Неужели это моих рук дело?» «И его забросило прямиком к нам в рощу. Старик долго держал оборону, но вскоре сдался. Да и дом почему-то наотрез отказался менять место дислокации. В общем, темная энергия сделала свое дело. Кстати, мы неплохо поладили со стариной Ангусом. Он даже снабдил нас кое-какими оберегами». Мужчина продемонстрировал камушек, обмотанный веревкой, который до этого был скрыт под воротом его походного костюма. «В нашу первую встречу старик сказал, что мир способен спасти лишь союз тех, кто тысячелетиями был разделен незримой стеной», — подытожил Джихан. «Брачный союз», — догадалась я. «И ты отправился на поиски подходящей кандидатуры?» «Не совсем», — поправил меня мужчина. Для начала мне нужно было найти способ пройти через ткань мироздания, а уже после... «И твой выбор сразу пал на принцессу», — фыркнула я. «Не дурно». «Астрид», — мягко произнес Джихан, — «если бы я женился на дочери фермера, это бы ничего не изменило. Этот союз так и остался бы незамечен остальным людям. Я делал то, что должен был». «Должен был? Он явно надо мной издевается». «Ты хотел использовать меня», — напомнила я темному. «Хотел заполучить королевскую дочь, словно трофей. Я всего лишь хотел изменить этот мир. Без тебя я бы не справился, принцесса. Разве мог я знать, что миссия, возложенная на мои плечи, однажды станет судьбой и любовью всей моей жизни?» Столь пристальный взгляд заставил мои щеки налиться румянцем. «Что с твоими глазами?» Наконец осмелилась спросить я. Джихан вздохнул. «Я больше не притемный хан», — ответил он, с тоской улыбнувшись. «Белый яд забрал мою силу, но оставил жизнь. Это та цена, которую мне пришлось заплатить за спасение моего народа». Его слова словно удар грома. «Разве это возможно?» «Астрид». Мужчина подошел вплотную и сжал мою побледневшую ладонь. «Ты смогла разбудить свою силу, мирно дремавшую до этого дня». Ангус упоминал о том, что дитя королевских кровей обретет власть и могущество лишь тогда, когда откроет свое сердце, когда полюбит чистой бескорыстной любовью. «До тех пор кинжал в твоих руках лишь бесполезная игрушка». Он протянул мне лезвие, вручавшее меня неоднократно. «Значит, все дело во мне?» Мужчина кивнул. «Моей силы хватит, чтобы вдохнуть жизнь в ледяные статуи, что стоят в подземелье?» Тут же спросила я. «Над этим уже трудятся мои люди. Думаю, к закату они управятся». Я расплылась в улыбке и, не помня себя от счастья, повисла на плечах Джихана. Его сильные ладони обхватили меня за талию, притягивая еще ближе к себе. «Постой!» — опомнилась я. «А как же снег? Теперь в городе всегда будет так холодно?» «Лишь первое время», — тут же ответил темный. «Вскоре климат нормализуется, как только ткань мироздания исчезнет совсем, цветы вновь зацветут, а деревья покроются изумрудной листвой». «Это не опасно?» — участливо поинтересовалась матушка. «Нет», — качнул головой Джихан. «Хаос сделал свое дело. Да, нам не под силу исправить то, что стало с территорией, на которую пролился смертоносный дождь. Но это место не несет в себе опасности. Оно жестоко, но по-своему прекрасно», — заключил он. «Что касается остальных миров, то решать лишь вам, ваше величество, как поступить», — обратился темный к матушке. Та расправила плечи и оглядела всех присутствующих взглядом, наполненным тоской до краев. «Там под коркой льда?» — начала говорить она. «Я не лишилась способности мыслить, слышать, мечтать. Время тянулось слишком медленно. Это позволило мне обдумать многое. Вот только я и не надеялась, что смогу вернуться и вновь увидеть свою дочь». Она улыбнулась мне и перевела взгляд на Джихана. «Я правила достаточно. С этого момента королева моя дочь. А вы, Джихан, будете беречь ее, словно зеницу ока. Мы нуждаемся в сильном правителе, а Астрид в любящем муже. Эта роль отведена вам. Город должен отпраздновать свадьбу с приходом тепла. Мы слишком долго жили в ненависти и неведении. Настала пора что-то менять. Вы, — матушка обратила свой взор на мой Дибо, — оберегали мою дочь и заслуживаете вознаграждения». «Простите, но мы делали это не корысти ради», — отчеканила Бо. Я обняла старую знакомую, шепча слова благодарности. Она сделала для меня слишком много, и я не намеревалась отпускать ее так просто. «Матушка, из Бо вышла бы отличная гувернантка или повар», — добавила я. «Она чудесно готовит. Во дворце ей непременно найдется место на кухне. А Моди...» — перевела взгляд на парнишку. — «Мог бы пойти в дворцовую стражу. Или...» Я задумалась, куда определить приятеля. Я и зверей люблю. А зверинец, кстати, у вас обветшал совсем. Тут же заговорил Моди. Неплохо было бы вольеры покрасить и крышу переделать. Принялся строить планы паренек. Он нам больше не нужен. Астрид нашла своего зверя. А вы? Она взглянула на юношу, и в ее взгляде заплясали искры тепла и доброты. Проконтролируйте то, чтобы каждое животное обрело пару. «Будет исполнено!» Моди вытянулся по стойке смирно, заставив меня рассмеяться. Жизнь медленно, но верно входила в привычное русло. Да, потребуется немало приложить усилий, чтобы вернуть дворцу должный вид. А ведь еще на носу свадьба. От этой мысли в животе поднимался рой бабочек. «Будет трудно, но мы справимся». Господин Один и Ларри успели улизнуть. Но я не сомневалась в том, что во дворец они больше не наведаются. Баду и Каису заперли в подземелье. Джихан надеялся пробудить у девушек чувство сострадания. Что до меня, то я вовсе не надеялась на то, что эти двое раскаются. Впрочем, время покажет. «Постойте», — опомнилась я, до боли стиснув кулаки. «Мы забыли». На глаза навернулись слезы. «Там ведь в городе совсем один... Парасолька!» Лучше бы я держала язык за зубами. Питомец, услышав свое имя, ворвался в комнату и, повалив меня на заснеженный пол, принялся облизывать и восторженно вилять хвостом под громкий смех собравшихся. Разве могла я знать, что Бо забрала любимца с собой? Я обхватила двумя руками упитанную тушку парасольки и не смогла сдержать звонкий смех. Теперь я точно знала, что такое счастье.